412. Матерь Агни-йоги. Будьте спокойны за свое будущее, но от намеченного пути не отклоняйтесь. Знайте, что сужденное людям будущее будет. Надо вступить в него подготовленным. Учение дает возможность понять смысл происходящих событий. Утверждайтесь в знании учения, ибо нет ничего в жизни важнее.